Все время, пока мы шли, только пользуясь ноктовизорами, в абсолютной темноте лишь изредка поблескивали тусклыми белыми бусинками глаза крыс, попадавшихся на пути. Я снова шел вместе с отделением Вихрова. В передовой группе сейчас были Шолохов с Поташовым. Бывший штрафник уже набрался достаточно опыта. Митрич его очень хвалил за старательность в перенимании саперных навыков, отмечая даже фанатичность нового ученика. С моими парнями шел повеселевший и оттого разговорчивый ефрейтор Куприевич. Парень сам был из поселка Лавриновичи, недалеко от одного из больших белорусских городов Барановичи. Пока готовились к движению возле павшей под его мастерством противорадиационной заслонкой, Олесь минут 10 рассказывал, как хорошо у них летом, особенно в августе. Но в какой-то момент осекся, вспомнив, каким катком по его родной земле прошлись амеры. Осталось ли там теперь чего-нибудь, парень, скорее всего, наверняка не знал. А может быть, даже боялся этого знания, как почти каждый из нас. Мы прошли уже 2/3 до цели. Лишь дважды пришлось останавливаться по сигналу Вихрова. Движение вперед замедляли минные закладки, явно выставленные наскоро, без той выдумки и фантазии, с которой мы столкнулись при спуске. В составе, полном трупов и взрывчатки, была даже какая-то извращенная эстетика. Смерть, несущая тайну, и еще больше смертей. Временами мне хотелось встретить этого умельца и тоже испробовать на нем пару-тройку домашних заготовок, которые копились с самого первого дня войны. «Здесь Вуду, впереди движение». Почти мгновенно заглох движок робота. Вся наша группа тоже замерла там, где нас застигли слова Шолохова. Экран октавизора мигнул, переключаясь, и я увидел картинку с прицела снайпера. Впереди виднелся вход на станцию. Пути перегораживала баррикада из бетонных блоков. В центре виднелся орудийный ствол, направленный в нашу сторону. Судя по всему, это была М-40, безоткатка с нарезным стволом. «Имеется в виду нарезное безоткатное орудие М-40А2. Имеет нарезной ствол, приспособленный для стрельбы с закрытых и открытых позиций». «Обычно бьет кумулятивными, но несколько раз я видел, как с того берега Потамака вот такая плевалка огрызалась довольно злыми фугасами, потопив пару лодок с беженцами, пытавшимися переправиться на другой берег в китайскую зону ответственности. Возле пушки сидел боец, время от времени поглядывавший в прицел орудия, включая активную подсветку. Но, видимо, делал это уже не в первый раз, потому что луч едва добивал метров на 150. Справа на перроне бетонных блоков не было. Защитники ограничились мешками, набитыми щебнем. Там тоже сидело человека 3, но в сторону тоннеля никто из них не смотрел. Парни активно что-то жевали, оживленно ковыряясь ложками в раскрытых саморазогревающихся пластиковых пакетах сухпайка. Момент для нападения был идеальный, поэтому я скомандовал: «Тройка, укройтесь за коробкой. Вуду, работай наблюдателя. Гвоздь, Монгол, Уж, отдыхающие на вас. Гном, глуши все частоты. Вуду, начинаем по тебе». Я тоже вскинул автомат. Ствол немного удлинял кожух глушителя. В зеленоватом свете ночника отчетливо виднелись полосы света, падавшие на ступени лестницы, ведущие на поверхность за баррикадой. Если кто-то начнет спускаться, нужно сработать до того, как он подаст голос. Я сдвинул рычаг переводчика на стрельбу одиночными. Глушитель, даже вполне современный, не любит больших нагрузок. Наблюдатель у пушки вдруг откинулся назад и больше не появился. Следом трое его приятелей тоже исчезли за мешками. Нас разделяло почти 200 метров. Все произошло бесшумно. Я привстал и осторожно двинулся вперед, давая сигнал к движению остальным. «Вуду, прикрывай. Остальные вперед. Чистим». Минут 5 занял осмотр позиции орудийного расчета. Солдат в караульной смене было действительно только 4. 3 рядовых 1-го класса и капрал. 2 даже в джинсах и неуставной обуви. Нашивки приклеены кое-как. Судя по качеству охраны, амеры не ожидали гостей с этой стороны. Я жестами приказал парням осмотреть все внимательно и совсем было собирался вызвать саперов, как сзади послышались шаги и голоса. Рефлексы сделали все еще до того, как сознание успело отреагировать. Вскинув автомат и упав на одно колено, я расстрелял спускавшихся вниз по лестнице. 2 тела рухнули почти одновременно, осев на ступени, и по инерции скатились вниз, почти к моим ногам. Тут же подоспели Артур с Гвоздем и оттащили тела подальше от света. Я тоже отошел, прижавшись к покрытой белым кафелем стене. Но больше никто не появился. «Офицеры. Первый лейтенант и капитан. Судя по нашивкам и документам, 146-й батальон нацгвардии Вашингтона. Бабакаев шептал больше по привычке. Новый шлем сильно глушил речь, так что быть услышанным можно почти не опасаться. «Добро. Трупы сильно не прибрать. Сейчас подтянутся ребята из первого взвода. Пойдем чистить первый этаж. Поднимайтесь, пусть гном выпускает стрекозу. Нужно сначала осмотреться». Оглянувшись на подтягивающихся уже саперов, я указал им на безоткатку и, переключившись в их канал, приказал. «Вихров, пока бабуку эту не трогайте, прицел не снимайте. Мало ли что, вдруг пригодится еще». «Куркуль ты, Ропша». «Есть такой грех. Ну, поехали. Шолохов, Поташов, прикройте». Трое разведчиков поднялись почти к самому выходу со станции метро, держась у стен, сторожа проход от любого движения. Свет, проникавший с поверхности, был от прожекторов, светивших вдоль улиц. Пока наша авиация не работала в городе, амиры, видимо, ничего не опасались. Я и подошедший командир штурмовой группы Геникеев тоже присели на ступенях, ожидая результатов разведки. «Стрекоза в воздухе. Пошли данные. Открываю каналы передачи для операторов штурмовых групп 21, 13 и 25». Голос Семена звучал сосредоточенно. Он сидел у противоположной стены и водил пальцами правой руки, на которую был одет скелетный манипулятор. Легкая конструкция из спиц и колец, заменявшая джойстик. Я тоже переключил визор на довольно четкую картинку, которую давали камеры легкого четырехмоторного дрона, также оборудованного системами маскировки. Возникло изображение высокого помпезного здания с колоннами. Это наша основная цель. На крыше обосновались сразу две точки с установленными на станки ПЗРК. Судя по отсутствию часовых и расчетов, все замкнуто на управляющую структуру в подвале здания. Слева виднелась развернутая зенитная установка «Патриот» с элементами управления, установленных прямо в зданиях-колодцах каких-то судебных структур. На перекрестках 9 и 12 северо-западных улиц возведены укрепленные баррикады. Перекресток 7 северо-западной забит брошенными машинами. В овальной чаше Национальной скульптурной галереи возведено три кольца обороны. Камера стрекозы показывала врытые в землю абрамсы. На крыше Смитсоновского музея тоже разместились четыре независимые точки ПЗРК. По улицам регулярно проезжали моторизированные патрули. Оторвавшись от открывшейся картины, я обратился к Геникееву. «Ну вот и добрались. Работать предлагаю, как и запланировано. Усиль мою группу двумя штурмовыми отделениями. Сейчас войдем в подвал архива, отрубим центр управления и начнем чистить первый этаж. Как только дам сигнал, задымляйте улицу и входите. Зачистим домишко полностью и уничтожим ЗРК в соседнем дворике. Амиры будут недовольны. Думаешь, устоим? А у нас есть выбор». «Верно. Ну что, понеслась». Я ухмыльнулся и, опустив забрало визора, двинулся вперед, попутно подзывая своих парней. На этот раз впереди шел Артур, за ним Поташов, Караваев и Шолохов, сменивший винтовку на короткий автомат с глушителем. «Отряд, тихо заходим и без нужды не шумим. План коммуникации у всех загружен в маршрутизатор. Наша главная цель – северо-западная часть цокольного этажа. Там узел связи и управление укрепрайоном. Глушим всех. Семен, сразу подключайся и работай железками. Все средства ПВО через 10 минут должны молчать. Все, вперед». Дверь охраняло трое амиров, нервно ходивших вдоль нижнего ряда высоких ступенек крыльца и переговаривающихся по рации с кем-то. Без команды Семен шевельнул пальцами своей волшебной руки, и все трое амиров схватились за уши, выронив оружие. Я убил того, что был ближе всех к двери. Остальные тоже легли в тот же миг. «Жора, Артур, тушки приберите». Шолохов с пулеметчиками сноровисто оттащили трупы в гущу аккуратно подстриженных кустов живой изгороди. Дверь была заперта, но Семен поставил на нее коробочку дешифратора, и вскоре та без звука приоткрылась. «Сеня, дай свет». Молоков аккуратно бросил в узкую щель световую гранату. Раздался хлопок, и мы тут же вошли. Вспышка не причиняла нам вреда, поэтому расстрелять мечущихся по коридорам людей было не особенно трудно. Нападения никто не ожидал. Хлопнула лишь пара одиночных выстрелов. Вскоре путь к комнате управления был свободен. Я переключился на частоту приданных нам штурмовых групп и приказал. 21 и 25. Проход открыт. Работайте правое крыло. «Принято. Заходим». 4 часам утра штурмовые группы Геникеева уже ворвались в соседнее с центральным архивом здание. Бои завязались с укрепившимися там амерами. Взято было и западное крыло Смитсоновского института, а также нижние этажи Национальной галереи искусств. Мы же плотно застряли в бункере, где Семен все еще колдовал над системой блокировки основных управляющих команд. Тут же расположились связисты первого взвода. Я слышал отрывистые переговоры, из которых явствовало, что преимущество внезапности уже нами утеряно. Я совсем было собирался подняться на 2-й этаж, откуда бойцы вели огонь по атакующим группам амеров, когда в бункер вбежал сержант Валентинов, один из связистов Геникеева. Вид у бойца был потрепанный, комбез в 2 местах прожжен, забрало шлема испещрено росчерками следов от осколков. Подняв щиток вверх, Валентинов увидел меня и быстро заговорил. «Товарищ старший лейтенант просит вашу группу перебазироваться в район станции метро Конституции на 7-й улице». «Сержант, у меня своя задача. Если кода не вскроем, нас тут всех передавят». «Да нас и так передавят, товарищ лейтенант. На перекрестке 7-й Северо-Западной и Мэдисон-Драйв наблюдателями 12-го замечена группа бронетехники. Они полевые гаубицы подтягивают. Если не остановим, нас выкурят из домов. Передовую группу 2-го взвода, что закрепилась в закусочной на Северо-Западной Мэдисон, обстреляли фосфорными зажигалками. Все молчат, здание до сих пор горит. Судя по всему, бьют с восточной окраины, 109-ки, я думаю». «Имеется в виду американская САУ М109А2». В номенклатуре снарядов, которые имеются, дымовые снаряды компонента действующего вещества белый фосфор. Такие снаряды калибра 155 мм с индексом М825А1 применяются армией США до сих пор, несмотря на запрет международных конвенций. Почему так уверены? Так основные силы взвода чуть ближе к центру плацдарма, в здании самого Музея искусств. Не добивают или боятся своих задеть. Резервов по ПТС у нас почти нет. Все граники расстреляли. Проведите снабженцев, товарищ лейтенант. Там в парке амеры недобиты остались. Им всюду путь отрезан, вот и огрызаются. Ладно, веди. Семен, остаешься здесь. Что хочешь с этой халабудой делай, но все ЗРК, связь и радары в опорнике должны молчать через 15 минут. Потому что через 35 начнется форсирование, вертушки поднимутся. Ни одна не должна упасть, понял? Молоков поднял на меня спокойное, сосредоточенное лицо и просто махнул рукой. Мол, сделаю, что могу. И снова склонился над ноутбуком, опутанным десятком проводов и мерцающих цветными огнями датчиков. Хорошо. Монгол, Вуду, Гвоздь, Уж, со мной на выход. Посмотрим, кто там жить мешает. К окружающий парк живой изгороди мы подобрались ползком. Амеры засели в хорошо продуманном укрепленном форте, огороженном снизу бетонными блоками. А стены и 2 бастиона на юге и севере были сложены из стандартных набивных мешков с землей и щебнем. Стены форта высотой 2,5 метра были оборудованы узкими бойницами, а 2 прохода, ведущие в оба конца парка, оказались забаррикадированы изнутри стоящими в 2 ряда джипами. Видимо, горючее кончилось еще до начала всех событий. Иначе гарнизон, скорее всего, благополучно бы свалил. Огонь велся с разных точек. Судя по всему, в укреплении было человек 10, не больше. На ум мне сразу пришла трофейная безоткатка и оставшиеся в подземке саперы. Перекатившись за дерево, я рассредоточил разведчиков вдоль восточной стены, быстро набрав шаблоны приказов. Затем открыл канал с Вихровым. Саперы оказались заняты сооружением настила для подтягиваемых через тоннель боеприпасов и еще одной штурмовой группы. Туда вошел 3-й взвод и 1 батарея самоходок «Спрут», но пока что их только готовили к отправке. Настилы практически полностью были готовы, когда я изложил саперу свою идею. Вихров только пожал плечами и что-то крикнул в темноту позади себя. «Труба не особо точная, но в принципе на стенку, что я вижу, 3 фугасов должно хватить. Наводи в стыке между мешками северной стены, тем, что ближе к бастиону. 10 минут и бахнем по песочному замку». «Добро, ждем. Только имей в виду, амеры через 15 минут выкатят танки на прямую наводку, и нашим в музее это мхана». «Да понял я, не мешай». Все амеровские временные укрепления и передовые базы строятся из специальных мешков, прошитых стальной проволокой. Выстрел из РПГ или автоматического гранатомета они выдерживают, от пули осколков тоже держат нормально. Да и 106-миллиметровый фугас тоже им особо не навредит, если не знать, в каком месте сосредоточены крепежные узлы. Такие места сосредоточены как раз на стыках бастионовых стен. «Тройка, есть подсветка». «Вижу, навожусь». Готов. Снова текстом предупредив разведчиков, чтобы приготовились, опустил забрало и включил ноктовизор. Сразу три неяркие вспышки кляксами вспухли на едва различимой в темноте стене форта. И крепкая на вид конструкция вдруг стала оседать, заваливаясь в разные стороны. Бастион обвалился вовнутрь себя, словно он был накачан воздухом, как игрушечный замок. Стена осела резко влево и рухнула во внутренний двор форта. Тут же застучал пулемет Бабакаева. Остальные тоже открыли огонь по мечущимся среди развалин амерам. «Отряд! Левым уступом вперед! Воду прикрывай!» Сохраняя строй, мы взобрались по обвалившейся стене внутрь форта. Тут все оказалось завалено какими-то ящиками. Развернуться абсолютно негде. Всего в форте окопалось 12 амеров, судя по нашивкам из разных подразделений территориального батальона Нацгвардии. В ящиках были съестные припасы, теплое обмундирование, запчасти к различного рода технике. Внизу оказался отрыт погреб для боеприпасов. Тут были разнокалиберные минометные мины, артиллерийские снаряды, судя по калибру, танковые. Патронов для легкого стрелкового оружия оказалось не так много. Все было складировано в одном из джипов. Как выяснилось, амеры не из чистого героизма отстреливались. Просто в двух из бывших на ходу джипах не оказалось горючего. В живых остался только контуженный рядовой второго класса, постоянно мотающий головой латиноамериканец. Дабы не ставить перед бойцами дилеммы, я вынул пистолет и пристрелил амера. Только Поташов оглянулся с легким недоумением. Я ответил, добивая траченный магазин и загоняя обратно в рукоять пистолета. «Этот больше никого не убьет. Для амеров с оружием и в форме только пуля или нож. Не думай об этом больше, иначе он выстрелит первым». «Да знаю я!» «Просто напомнил. Все, теперь поднимем из погреба боеприпасы и подорвем тут все. Нужно возвращаться в архив». Только я это сказал, как по закрытой частоте меня вызвал сам Леша Геникеев. Голос у него был усталый, приятель натужно хрипел. «Ропша, разобрался с фортом?» «Да, тут полный ажур. Сейчас подтянется тройка, все подорвем и...» «Слушай, бери Вихрова с его трофейной пукалкой, все боеприпасы, что есть, и быстро дуйте на Ширхорн. В самом здании сидят амеры. Закрепитесь в западном крыле машиностроительного музея. А в галерее этой пока никого. По перекрестку 7-й, Юго-Западной и Джефферсон к нам идет до 8 коробок. Столько же идет со стороны 4-й улицы, но их там встретит 24-й. Важно остановить броню именно сейчас. Твой связист говорит, что почти все готово. Нужно еще минут 20». «Принял. Мы идем». Минут 10 ушло на то, чтобы перелить часть горючего с робота в два оставших трофея Михаммера и на один прицепить пушку, благо та была на колесном станке. Один из саперов Вихрова был отправлен в тыл вместе со сиротевшим роботом. Мощная, но тихоходная танкетка сейчас вряд ли могла тягаться с джипами. Вихров и двое его саперов деловито грузили в джип боекомплект. Они тоже слышали приказ Геникеева и понимали, чем это может обернуться. Мы расположились во второй машине. Караваев привычно занял место за рулем. У этого джипа наверху была пулеметная турель, огороженная тремя сварными в стык бронелистами. Я кивнул Бабакаеву на свешившийся сверху приклад пулемета и сказал: «Закрепи, чтобы не брякал зазря. Как прибудем, снимешь на всякий случай». «Есть!» Я сел рядом с Караваевым и огляделся вокруг. Машина пахла новизной. Ее явно недавно сняли со склада хранения и с тщанием приготовили к бою. Но вот не случилось повоевать за своих. Мимо медленно проехал уран с быстро идущим рядом сапером. Как только они скрылись в черных предрассветных сумерках, я создал общий канал с саперами и сказал: «Тройка, как прием?» «Принимаю нормально». Голос у Вихрова слегка дрожал, но звучал вполне уверенно. Уходящие мгновения буквально ощущались физически, поэтому я поставил задачу. «Ты со своими парнями развернешь бабуку на втором этаже западного крыла музея. Главное, помни, пока мы будем амеров развлекать, молчи. Мы развернем на себя столько машин, сколько сможем. Ты все это время сидишь тихо. Как отпляшем, я задымлюсь и буду уходить в сторону станции метро Независимости. Там есть выход в Хирш. В бублик этот, понял?» «Да чего тут не понять? Я их только в МТО или в корму могу зажечь. Прицел тут дерьмо. Но дело не хитрое. Справимся». «Тогда тронулись с ветерком. Как только...» Со стороны архива послышался стройный залп, и сотни метров впереди легли и разорвались в воздухе дымовые снаряды. Заработали, наконец-то, выбравшиеся из метро самоходки. Тут же в канале раздался голос Геникеева. 48-й поставит дым в направлении вашего движения, единичка. Тройка вперед. Есть. Тройка, делай как я. Дистанция 10. Вперед. Наш «Хаммер» резко взял с места и полетел, петляя между брошенными машинами, прошибая бампером аккуратно подстриженные кусты. Иногда машина делала резкий поворот, избегая разрытые траншеи и брошенные прямо тут пара уныло свесивших ковши экскаваторов и бульдозер, вставший поперек площади. Очевидно, что «Амеры» торопились соорудить форпосты, а когда поняли, что время вышло, побросали технику на месте. Вот показалось темное здание музея космонавтики, если говорить по-нашему. Восточное крыло горело. Отовсюду к дому тянулись густые желтые нити трассеров. Дважды бухнули танковые орудия. Видимо, «Амеры» очухались. Теперь спешно подтягивали к занятым нашим штурмовыми группами точкам резервные части с других концов города. Караваев резко вывернул руль, когда мы лихо перескочили через дорогу и остановились возле невысокого бокового крыльца западного крыла музея. Караваев повернул ко мне скрытое щитком лицо и глухо пробурчал. «Приехали! Сёмка бы точно ворчать начал. Он у нас шумахер хренов!» Тут же над головами стеганула длинная очередь из крупнокалиберного пулемета. По крыше гулко забарабанили осколки стекла и штукатурки. Позади, резко взвизнув тормозами, остановился джип Вихрова. Оттуда сноровисто стали выскакивать саперы. Я тоже приказал Бабакаеву с Поташовым помочь саперам обустроить позицию, а сам пошел вперед, чтобы проверить, так ли уж пусто в здании. Но опасения мои оказались напрасными. Второй этаж этого крыла занимали какие-то офисные помещения, ни одной открытой двери. Когда на этаж по широкой лестнице взобрались саперы с пушкой, части которой каждый пер на себе, я уже вскрыл три комнаты и нашел их подходящими. Окна выходили как раз на широкое шоссе, по которому пойдут танки. Вихров, благодарно кивнув, зашел в среднюю из трех сорванных с петель дверей, и мы вместе прислонили ствол орудия к стене, на которой висел календарь и куча каких-то снимков древних развалин. Сапер кивнул. «Жаль, выше не забраться. Склонения орудия не хватит. Сможешь продержаться 10 минут? Могу и больше. Сейчас стены между комнатами сломаем, проходы лестничные заминируем. Будет как в лучших домах». «Ха! Мы и так в лучших домах. Раньше по ящику говорили, что первостатейный кайф он только в Штатах. Но вот мы здесь, кайфуем в роскоши и богатстве, бля. Короче, как прижмет, по лестнице в подвал. Хреновину эту бросьте и уходите. Это приказ, сержант. Да ж не останемся, знамо дело». Когда мы совместными усилиями подняли весь боезапас на этаж, я еще раз крепко пожал руку саперу. Мы попрощались на всякий случай. Уже когда здание снова скрылось в ночи, Артур спросил. «Командир, это все?» «Нет, танки еще едут. А все наши гостинцы в коробках. Все будет, когда я скажу. Это всем понятно?» Мне никто не ответил. Рать не хотелось, нагнетать пафос тоже. Поэтому и я промолчал, сосредоточившись на обновляющейся боевой обстановке. Там, куда мы ехали, все пестрело синими пиктограммами, обозначавшими силы противника. Были цифры, но считать их мне совершенно не хотелось. И так понятно, что творящая чудеса на войне сила обязана посмотреть на наш маленький отряд хоть краешком своего косого глаза, иначе хана. В здании, больше похожем на разросшийся и ожиревший дот с дыркой в центре крыши, мы оказались единственными посетителями. Эдакий торт с выеденной проказником сладкоежкой серединой. Все окна выходили в круглый дворик, а квадратные белые комнаты оказались набиты непонятного вида картинами и скульптурами. Единственный балкон на третьем этаже выходил именно на дорогу, по которой пройдет танковая колонна. Мы быстро разгрузили привезенные саперами вместе с трофейной пушкой гостинцы от Геникеева. Это было три вампира на станках с новым интерфейсом дистанционного управления. «РПГ-29 «Вампир». ГНПП «Базальт» в середине 80-х годов приступил к разработке проекта «РПГ-29 «Вампир». Предполагалось создать гранатомет, который мог бы поражать современные и также перспективные танки противника, преодолевая комплексы противодействия средством поражения». Один установили в глубине какого-то просторного кабинета, откуда был выход на балкон. Поташов сноровисто вырезал кусок стекла напротив того места, где Артур уже выставлял станок с длинной трубой гранатомета. «Вампир» мне нравился за свою крайнюю надежность. Ни разу за всю войну эта труба не дала промаха. Граната всегда шла к цели как положено. Оставив Бабакаева возиться с точной настройкой, мы с остальными поднялись на плоскую крышу и разместили остальные две установки так, чтобы один залп был направлен в голову, середину и хвост колонны. Каждой трубе было всего по 3 тандемных гранаты, прошибающих любую броню. А главное, эта граната преодолевает комплексы активной защиты, стоящие на новых «Абрамсах». По данным разведотдела корпуса, именно такие машины были стянуты из округа в Вашингтон. Если они есть в городе, то вполне могут появиться и здесь. Трубы стояли низко. Мы накинули на них куски мерцающей серым камуфляжной сети. Шолохов специальным пневмоинструментом закрепил треноги и заодно ткань, чтобы не сносило ветром. Едва снайпер закончил, а Поташов загрузил в крайнюю правую трубу гранату, с запада от дороги послышался многоголосый рев моторов. Тьму прорезали огни мощных фар, обрамленных группами красных габаритных огней. Издали было похоже, что древний исполинский змей со множеством пастей и глаз выполз, разбуженный шумом, который устроили люди. Но когда я включил ночник, сразу стали видны очертания танков, появились риски с указанием типа техники, дистанции до цели. Жутковатый. Мистический налет сразу же испарился, но страх не ушел. Однако это правильное для воина, но стыдное чувство сразу ушло. Пропало, смытое впрыснутым в кровь адреналином. Страх есть во мне. Все ребята тоже боятся. Но желание драться и отомстить всегда будет сильнее. Пусть страх станет нашим союзником. Пусть враг боится сильнее. Мы быстро спустились вниз, заняв позиции в холле. Тут уже лежал на ступеньках лестницы Бабакаев, уставив ствол пулемета точно между колонн у входа в музей. Я же поднялся чуть выше. Найдя укромный уголок в зале, уставленном уродливыми бронзовыми скульптурами, развернул планшет, установив связь с дроном, выпущенным Молоковым и уже кружащим на приличной высоте вдоль шоссе. Также по параллельному каналу пошла картинка с прицелов всех трех РПГ. Я привычно попереключался между ними, шевеля пальцами правой руки, на которой были одеты кольца-манипуляторы. Трубы послушно поворачивались в нужную сторону, давая панораму со своих прицелов. «Жора, найди себе место, если сможешь. Установи дозорный хаммер. Я его вижу. Стрекоза говорит, что там глушилка стоит. Сможешь?» «Когда моя винтовка со мной, я почти все могу, товарищ командир». «Тогда ступай. Помоги амерам побыстрее найти дорогу в преисподнюю. Дай знать, как разберешься». «С моим удовольствием». Я упустил сам момент, когда джип, идущий впереди колонны рычащих, как сытые звери танков, вдруг вильнул влево и, набирая скорость, врезался в кучу беспорядочно брошенных на обочине дороги машин. Зеленый, похожий на огромную жабу «Хаммер», замер и вдруг загорелся. Сначала пламя выбивалось только из-под капота. Потом вдруг полыхнуло из-под днища. Задние двери машины распахнулись, и оттуда вывалились сразу трое солдат, обвешанных оружием и амуницией сверх всякой меры. И, судя по движениям, это были женщины. Они попытались отползти в сторону, неуклюже переваливаясь под грузом сбруи и оружия. Но сначала та, что ближе ко мне, поднимавшаяся с колен, вдруг дернулась и снова упала ничком. Вторая медленно побежала к главному входу в музей, но тоже вдруг споткнулась, непроизвольно вскинув обе руки к лицу, и опрокинулась на бок. «Здесь Уду. -4». Медлить было нельзя. Танковая колонна начала ускоряться, планируя развернуться на перекрестке и проскочить мимо очевидной засады. В это время я вывел все три РПГ на захват целей. Танки шли в колонне по 2. Всего я насчитал 12 машин разных модификаций. 3 движения пальцами и 3 едва видимых дымных следа потянулись к ускоряющим бег танкам. 2 головные машины окутались клубами дыма, сработали системы активной защиты. Но почти в тот же миг оба танка вздрогнули, сбавляя ход. Тот, что шел левофланговым, резко взял вправо и протаранил борт соседа. Еще миг спустя оба загорелись, срывая башенные люки, полыхнул подрыв боекомплекта. 3-я ракета остановила танк, шедший замыкающим. Этот просто встал на месте, из него наружу поспешно стали выпрыгивать люди. Их было 3. Все пытались скрыться в ведущем под землю проходе к станции метро, но до спасительной темноты не добрался ни один. «Здесь Вуду. Еще -3. Меняю позицию». Здание музея затряслось от сильных ударов. Сверху посыпалась штукатурка и белая пыль. Смахнув белый налет с экрана, я увидел, что колонна встала. Несколько идущих следом за головными абрамсами машин пытались убрать с дороги перекрывшие движение горящие танки. Другие же развернулись в сторону здания галереи Хиршхорна и открыли огонь из главного калибра. Сразу 5 снарядов угодило в ненадежный на вид музей со смешными и уродливыми скульптурами. Здание затряслось и медленно стало крениться влево. В одного из гранатометов сорвало крепление, и он тоже завалился на бок. Осмотрев всю картину боя, я сделал неутешительный вывод. Пройдет минут 10. Амеры растолкают пробку впереди. Подтянется десант из машиностроительного музея, и нас выкурят отсюда. Если прежде Хиршхорн не развалится окончательно. Нужно сделать еще пару выстрелов. Хотя бы еще 2 выстрела. Из-за стены снизу раздались короткие пулеметные очереди. Артур встретил гостей, которых я ждал как положено. Вскоре его пулемет говорил, почти не умолкая. Амеры очнулись быстро, но лезли наобум. «Гвоздь, иди в подвал, там под литерой 3Б коридор ко входу в тоннель. Он ведет к зданию технологического корпуса музея. Не дай амерам пройти там». «Есть». В стену снова ударило, как огромной кувалдой. Снова падали картины, сыпалась штукатурка, воздух наполнился привычной пылевой взвесью. Я опустил маску противогаза и забрал шлем, переключившись на визор. Подбежал и сел рядом у стены Караваев. Он тоже закрыл шлем. Я слышал только его прерывистый от напряжения голос в наушнике. «Гранику, что на балконе, хана. Туда снаряд попал. Рвануло так, что потолок просел». «Хреново. Иди вниз, помоги Артуру. Держите вестибюль до моего слова». «Есть». Он подхватил автомат и, тяжело оттолкнувшись от стены, выбежал из комнаты, уже на ходу стреляя куда-то вниз. Я вызвал Шолохова, но снайпер молчал. Датчики показателя здоровья были серыми, но это могло означать что угодно. В смерть я никогда не верю, пока не увижу. Тронув переключатель индивидуального канала, сказал практически в шорох помех. «Вуду, отходи к тройке. У нас слишком горячо. Это приказ». Орудие Вихрова молчало. Сапер в точности выполнял приказ. По его позиции никто не стрелял. Окна музея космонавтики горели отраженным светом уличных пожаров, но и только. Если Жора доберется к ним, есть шанс отстреляться и уйти сквозь здание к опорнику 24-го. «Братишка, сынок, уходи! Прошу, уходи!» Повторив это еще раз, я зачехлил планшет и по покосившейся пожарной лестнице полез на крышу. Нужно сделать еще 2 выстрела. Только 2, и все. «Бля!» Снова дом вздрогнул и затрясся так, что пол крыши выскочил у меня из-под ног. Ползком добравшись до все еще стоявшего на станке РПГ, я снял трубу и перезарядил гранатомет. Сумка с выстрелами откатилась к самому краю крыши. Я едва успел подтянуть ее к себе за отстегнувшуюся лямку. Лежа на спине, попытался вызвать картинку со стрекозы, но там был только черный экран, беспилотник молчал. Пришлось ползком откатываться к северному краю крыши, который из-за наклона всего здания служил естественным укрытием. Несколько раз я высовывался, стараясь разглядеть, что внизу. В наушники ребята сыпали докладами, что амеры лезут уже и по подвальным ходам сообщений. Поташов держался. Узкие коридоры давали амерам возможность идти только по одному. Наконец я выгадал момент, привстал на колено и увидел борт Абрамса, как раз набиравшего скорость. Видимо, путь расчистили, и за выбранной мною машины уже тянулось еще 4 танка. Пискнул прицел, я выжал спуск, отдало в плечо, и в тот же момент воздух передо мной прошила очередь красных трассеров. Пули прошли в миллиметре. Я упал на спину, все еще сжимая дымящуюся трубу. Выстрела, естественно, слышно не было. Попал или нет, думать некогда. Снова откатываюсь в сторону и, перезаряжая гранатомет, понимаю, что в наушнике давно слышится голос Вихрова. «Единичка! Единичка, мать твою! Короче, хрен на все! Я стреляю!» «Да, давай!» Не могу сказать точно, произнес я эти слова или нет, потому как снова полз к противоположному краю крыши и рывком, привстав на колено, положил трубу на плечо. Колонны танков больше не было. Вместо четкого строя машины старались пятиться назад. 2 или 3 из них все еще стреляли по Хиршхорну, но я ничего не чувствовал и не видел, кроме мерцающей зеленым сетки прицела, в которой был виден край борта американского танка. Я выжал спуск, и что-то отбросило меня назад. Небо вдруг оказалось вверху, а я летел куда-то вниз, пока все не накрыло темнотой. Борясь с окружившей тьмой, я переключился на общий канал и что из силы заорал. «Здесь Ропша! Всем отходить к 24-му! Задача выполнена! Всем отха...» Рот наполнился соленым и теплым, и на этот раз темнота стала еще и тишиной. Я ничего не смог с этим поделать. Тьма победила. Тишина взяла верх.